Глава 10. Четвертая звезда. Мы с Реей неторопливо шли по крышам города в обратную сторону по тому маршруту, каким стремительно пронеслись 40 минут назад. Да, эти три печные трубы я видел. Как и вот этот балкон со столиком, за ним еще семейная парочка хаджетов тогда завтракала. Этот флюгер в виде хищной птицы также припоминаю. Ничего себе расстояние до следующего дома! Неужели я сумел тут тогда перепрыгнуть? «Примерно где-то там», — не слишком уверенно объявила полуволчица и указала лапой в перчатке без пальцев на высокий трехэтажный дом, возвышающийся над соседними. «Харуми меня тогда в очередной раз толкнула, и я ответила ей тем же, после чего подруга оступилась и сорвалась вниз. Не переживай, пес, на тренировках нас учили падать с большой высоты, так что кицунэ наверняка не ушиблась». Эту историю про «очередной раз толкнула», «я лишь ответила» и «не переживай, все нормально» я слышал от хвостатой NPC-спутницы уже несколько раз. У меня даже сложилось впечатление, что эта Рея Ури сама себя так убеждает, чтобы поверить именно в такую версию случившегося межпрактикантками стальной короны конфликта. Причем места, где это произошло, волчица показывала разные. Но на этот раз сказанное было похоже на правду, поскольку я все же что-то увидел. На моей миникарте где-то вдалеке за рядами домов отобразилась синяя отметка союзника. Может, конечно, там находился кто-то из розовых лисят, но проверить стоило. «Туда!» — скомандовал я и побежал в указанном направлении. При приближении к точке на карте серая неактивная иконка Харуми наконец-то приобрела цвет, и сразу же после этого стало возможным оценить состояние союзника. Полоска жизни черно-бурой лисички была заполнена лишь на две трети, а значит, черно-бурая лисичка достаточно серьезно пострадала при падении. Я перешел на бег на четырех лапах и поспешил вперед. Почти добрался, где-то за той высокой оградой. Харуми я обнаружил на заднем дворике богатого особняка возле большой мусорки, скрытая от обитателей дома высоченной грудой хлама, сухих веток и объедков, в которой даже днем копошились крупные жирные крысы. Девушка прислонилась спиной к грязной стене, вытянула вперед неестественно вывернутую левую ногу и тихонько жалобно поскуливала. Я аккуратно спрыгнул с большой высоты, постаравшись при приземлении не напороться на валяющиеся в большом количестве острые сучья и торчащие из мусорной кучи колья, и показался спутнице на глаза. «Не смотри на меня, пес!» — неожиданно запротестовала черно-бурая лисичка и постаралась отвернуться, а заодно закрыть мордашку ладонями. «Я стала уродиной!» Но я уже успел увидеть. По левой щеке, лбу и носу лисички тянулось несколько глубоких кровавых отметин от когтей, а пострадавший при ударе левый глаз вытек. Ничего себе, я лишь толкнул в ответ. А вот левую ногу Харуми сломала уже сама при падении, и, честно говоря, этой хвостатой девчонке еще повезло навернуться с такой большой высоты, не сломав себе при этом шею и не напоровшись на острые колья в мусорной куче. Это, видимо, сработали бонусы ее игрового класса. Я протянул пострадавшей NPC-спутнице зелье лечения, хотя уже понимал, что одним лишь этим тут не обойтись. «Алиса, ты можешь ногу сломанную вылечить и глаз восстановить?» — задал я вопрос в чат группы. «Пес, что с тобой случилось?» — сразу же забеспокоилась наша лекарь, да и другие члены отряда стали задавать вопросы. «Это не мне, а нашему талисману на удачу и ускоренный набор опыта, девушке-лисичке, с которой хотел вас сегодня познакомить. Она пострадала при нападении в городе, пока мы были на приеме у бургомистра». Я назвал приметные места вокруг, чтобы друзья сориентировались. Башкир съязвил по поводу талисмана удачи, который сам себя не может удачей обеспечить, но все же сообщил, что взобрался повыше, видит похожее на описанное мной здание и проведет Алису, Грыма и Миронису кратчайшим путем. В это время во внутренний дворик тихо спустилась Рея Ури. Харуми на волчицу угрожающе зашипела и крикнула ей не подходить ближе, а потом и вовсе добавила, что больше не считает ее своей подругой. Рея возразила, что не она первая во время бега на перегонки начала действовать жестко, но все же призналась, что не ожидала настолько серьезных последствий. «То есть, когда ты меня своими острейшими когтями рубанула по лицу до кости, ты не ожидала последствий? Ты ведь нарочно это сделала и вполне расчетливо, я видела! Это случайно получилось, я не рассчитала силу. Впрочем, если бы мне довелось заново прожить тот момент, я бы снова именно так и поступила, потому как ты вела себя слишком вызывающе и провоцировала меня». Появившаяся лопоухая лекарь очень своевременно пригасила спор двух практиканток, грозивший перерасти в новую драку. Алиса деловито осмотрела сперва ногу, сломанную в голени, и сразу же наложила лечебное заклинание одновременно с гипсовой повязкой. «Два дня на ногу не наступай, чтобы кость могла нормально срастись и будет как новенькая», — заверила пострадавшую девушку Финёк, после чего приступила к осмотру повреждений на лице Харуми. И потому, как маленькая девочка хмурилась, мне сразу стало ясно, что глаз восстановить не удастся. Собственно, именно это и подтвердила лекарь через минуту, сказав, что тут требуется нечто более действенное, чем имеющиеся у нее сейчас заклинания и алхимические эликсиры. «Зелье полного восстановления, если, конечно, удастся раздобыть такую редкость, или вести ее к горе кольцо, способ не гарантированный, но вдруг поможет. Мистиури, помнится, там излечила откушенную демоном руку». Я по-быстрому проверил предлагаемые игроками контракты на предмет зелья полного восстановления, однако ничего подходящего не нашел. Собственно, неудивительно. Такие сильнодействующие эликсиры только великие мастера алхимии могли изготавливать из весьма редких ингредиентов. Причем точный рецепт зелья хранился в тайне. Еще бывало, такие эликсиры попадались в наградах за выполненные квесты, но редко. Shadow Kane лишь пару-тройку раз такие выбивал за 5 лет игры. Травмы же игроки и их пэты получали регулярно, так что спрос на зелье полного восстановления намного превышал предложение. Альтернативным способом было обратиться к сильному лекарю с хорошо прокачанными умениями. Но разве такого высокоуровневого игрока возможно найти в песочнице для новичков? Хотя почему сразу живого игрока? Есть же наверняка сильные лекари среди NPC в лечебницах или храмах. Может, их способностей хватит? Помнится, слепая жрица Иси Лаэри в городе Волчьи Шахты говорила, что она не слишком способная. Но в крупных городах жрецы храмов этой религии умеют много больше. Малахитовый развал как раз крупный город, и храм этой религии в нем совершенно точно присутствует. Я еще хотел в нем узнать насчет открытия третьей звезды созвездия Кровавой Луны. Почему бы не проверить? Я предложил друзьям перенести Харуми в храм Матери-Волчицы. Стоящий на крыше дома Грым приревел что-то типа «Давай!» и с грохотом спрыгнул вниз прямо на мусорную кучу. Неаккуратно, напоровшись лапами на торчащие из кучи сучья, отчего острая ветка насквозь пронзила нашему другу стопу, а вторая глубоко вошла в плоть ноги. Но быстро регенерирующий тролль на такие мелочи вообще не обратил внимания. Мешающие предметы выдернул, и раны прямо на глазах стали затягиваться. «Грым предлагает понести раненую Харуми», — запоздало перевела речь тролля Мирониса Лучезарная. Я помог посадить пострадавшую черно-бурую лисичку на рюкзак за спиной тролля, после чего Грым принялся не слишком быстро, но взбираться по абсолютно вертикальной и гладкой каменной стене. Пес так не умел, зато обладал быстрым перемещением с двойным прыжком, так что тоже вернулся на крышу. И через секунду рядом со мной оказалась Рея Ури. «С тобой серьезно поговорим потом», — пообещал я хвостатой девушке. «Потому как отношения в команде могут быть разные. Кто-то вполне может недолюбливать другого члена группы и подтрунивать над ним, но калечить союзника — это уже перебор». Храм Матери-Волчицы здесь, на территориях хаджетов, был достаточно скромным. Небольшое двухэтажное приземистое здание красного кирпича с округлой крышей. Однако на утреннюю проповедь сюда собралось немало прихожан. Причем, что удивительно, видел я в главном зале не только зверолюдей по расе, но и хаджетов, пару темных эльфов, человека, тифлинга, даже орк затесался. Верховный жрец, высокий седой волк в ярко-красной сутане, стоял на возвышении у алтаря и о чем-то вдохновенно рассказывал пастве, но при появлении нашей группы вдруг изменился в лице, жестом указал на боковую дверь в стене большого зала, уступил место жрецу-помощнику в темной рясе и поспешил к нам. Признаться, я не понял, в чем причина такого исключительного к нам отношения, пока жрец 93-го уровня по имени Арви Ялк, предварительно закрыв за своей спиной толстую дверь и даже заперев ее на засов, не заговорил со мной. «Пес из забытой стаи! Новый принц семьи хранителей! Наслышан-наслышан о твоих подвигах! Чем скромный священник может помочь славному воину и его спутникам?» Я указал на искалеченную Харуми и вкратце объяснил, что ищем мы умелого лекаря, способного восстановить девушке потерянный глаз. «Тогда вам повезло. Сестра Мрия обучалась врачеванию в самом Вульфберге у лучших столичных лекарей. Я сейчас позову ее. Если рану или болезнь возможно исцелить, Мрия знает способ». Седой волк на пару минут отлучился, а затем вернулся в компании немолодой жрицы с нежно-белой масти с объемными сумками в обеих лапах. Пока женщина осматривала раненую, Арви Ялк предложил псу из забытой стаи пройти с ним в отдельную уединенную келью для молитв и размышлений, где, возможно, будет поговорить наедине без лишних ушей. Заинтригованный, я проследовал подземным коридором за жрецом в красной мантии. «Садись, пес из забытой стаи!» — верховный жрец указал мне на массивную лавку и уселся на другую, напротив. «Скажу прямо, я ждал твоего появления. Прошлой ночью в наш храм вломилась большая группа ассасинов во главе с самим Муаром, остающимся в тени, чьи кровавые деяния способны запугать кого угодно. Опасные убийцы искали тебя и почему-то полагали, что я тебя укрываю. Они обыскали все помещения, даже сюда, в подвалы добрались». Из их разговоров я понял, что Муар страшно зол на тебя за то, что выставил его ослом в поселке Старый Брод и заставив взять ложный след до города Андау. Его группа проделала впустую долгий путь, пока не получила весточку от наблюдателя, заметившего пса снова в Старом Броде. Муар, остающийся в тени, не успел вернуться туда, поскольку ты угнал корабль и сбежал из поселка. И, кстати, мое почтение, давно следовало проучить этих обнаглевших работорговцев-хаджетов. Старший жрец заговорщически подмигнул мне, встал и подошел к картине хорошо узнаваемой капиталистской волчицы, кормящей Ромула и Рема, по античным легендам основателей Рима, сдвинул картину и достал из тайной ниши в стене оплетенную лозой бутыль, а также два небольших керамических стаканчика. Плеснул немного вина в каждый и предложил один из стаканов мне. Я послушно взял и пригубил вино. «Внимание! Ваш персонаж отравлен! Время эффекта 15 минут!» Истерично завизжала крылатая помощница Вея, и эффект отравления моментально пропал. Я даже не успел заметить, сколько хитпоинтов в секунду должен был снимать яд. «О как! Меня только что попытались убить!» «Забавно!» Я допил отравленное вино, снова вызвав истерику Виги, поставил пустой стакан на столик и проговорил ровным, не выражающим никаких эмоций голосом. «Яда в следующий раз клади поменьше, а то забивает вкус неплохого в целом вина». «Ну и жду от тебя объяснений, старик». Я демонстративно вытащил из ножен магический двуручный меч и положил себе на колени. «Навык запугивания повышен до 28 уровня». «Заметил-таки». Седой священник как-то сразу сник и посмотрел на стакан с отравой в своей лапе. Секунду колебался, словно действительно собираясь сам принять смертельный яд. Вот только я не позволил ему совершить самоубийство, вынув опасный предмет из мелко задрожавших пальцев старика и поставив на столик. Жрец нисколько не сопротивлялся, только проговорил обреченно. «Понимаю, не в правилах семьи Пасуккун упускать добычу. Сам хочешь меня убить». «Позволишь хоть перед смертью поговорить с моим помощником? Мне нужно отдать ему ключи от всех помещений и передать дела вместе с напутствием. Это зависит от твоего честного ответа на один мой вопрос. Сестра Мрия – настоящий врачеватель и собирается лечить мою подругу? Или тоже убийца?» «С каких это пор представителя семьи Пасуккун заботит кто-то, кроме его самого?» — проворчал недовольно седой волк, но под моим суровым взглядом все же ответил. «Она настоящая лекарь, и к тому же очень талантливая, постоянно пробующая что-то новое в своей практике. Живой глаз кицуне, может, и не вернет, но способность видеть все же обеспечит магией и артефактами». «Ну, хоть так». Я посмотрел на своего готового к смерти собеседника, над которым висела сейчас метка преступник, позволяющая без каких-либо штрафов атаковать и даже убить этого персонажа, и передумал наказывать старика за попытку покушения. «Живи, жрец, я не причиню тебе вреда, но, может, хотя бы объяснишь свои мотивы? Я вроде никогда не делал ничего дурного церкви Матери Волчицы, а потому меня удивляет попытка отравления». Метка «преступник» над головой седого волка пропала, у меня же перед глазами побежали строки игровых сообщений. Выполнено скрытое задание «Эра милосердия». Получено 448 875 очков опыта. Отношение к вам высших жрецов церкви Матери Волчицы улучшилось. 74 жрецов церкви в 56 городах и поселках региона Волчьи Пустыши. Отношение к вам короля Джунима VII Хвайтпанга улучшилось. Отношение к вам принца мрака Острозуба Пасукун ухудшилось. Отношение к вам принца Освальда Хитрого Змея Пасукун ухудшилось. Получен 100-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Доступен новый навык. Получено достижение целенаправленный. Вы достигли 100-го уровня. Награда плюс 1 ко всем характеристикам персонажа, плюс 1 свободное очко навыка. Получено редкое достижение «Стайер». Вы достигли 100-го уровня персонажа за 6 дней, 3 часа, 11 минут, 47 секунд. 727-й результат среди всех игроков «Небесных клинков». Награда плюс 6 свободных очков характеристик, плюс 50 базовых очков выносливости. Получено эпическое достижение «Живучий». Вы достигли 100-го уровня персонажа на режиме «Хардкор» за 6 дней, 3 часа, 11 минут, 47 секунд. 14-й результат среди всех игроков «Небесных клинков». Награда плюс 3 к сопротивлению всем типам урона, плюс 200 базовых очков жизни. Ух, навалило-то сообщений, и все приятные. Пока я вчитывался в текст, жрец Арви Ялк принялся объяснять. «Если бы ты поинтересовался, кто я, прежде чем посещать храм, то однозначно передумал бы приходить. Во время смуты и войны за трон я сопровождал армию короля Джунима VII, поддерживал дух королевской армии, проводил допросы пленных врагов и приговорил к смерти множество мятежников, в том числе отправил на плаху нескольких твоих родственников, пес из забытой стаи. То дела давно минувших дней. Война закончилась более 30 лет назад. Мятежники были разбиты в пух и прах. Я же тогда еще даже не родился. Так что это не ответ, старик. Я жду другого объяснения». Жрец долго смотрел на меня, словно решая для себя, открыть ли правду, но все же принялся рассказывать. Говорил он о том, что церковь Матери Волчицы всегда выступала за единство в королевстве полуволков. Сейчас же, когда после всех потрясений кровавой войны за трон и многолетней смуты подконтрольная королевской семье территория сократилась на треть, тема единства является как никогда актуальной и жизненно необходимой. А потому, когда новый, только-только объявившийся член мятежной династии Пасукун первым же делом отторг от территории королевства еще и стратегически важный город Волчьи Шахты, своей серебряной шахтой, наполнявшей королевскую казну, церковь не могла безучастно стоять в сторонке и наблюдать бесславную гибель некогда сильного и славного государства. «Так это церковь Матери Волчицы наняла ассасинов?» — догадался я в приступе озарения. «Да, враг мой. Был заключен контракт с проверенной группой Муара, остающегося в тени, с ее отменным послужным списком. Я не соврал. Убийца Леопард действительно посещал мой храм прошлой ночью. Муар и раньше неоднократно бывал здесь, поскольку сам является активным прихожанином церкви Матери Волчицы. Ассасин потерял след в поселке Старый Брод и приходил за помощью и благословением. Мы сидели с ним за вот этим самым столиком, разложили на нем карту региона и пытались вычислить, куда делись розовые лисята и две зверодевушки, с которыми лидер ассасинов тебя вчера увидел. И пришли к выводу, что ты вскоре появишься в Малахитовом развале и с большой вероятностью зайдешь сюда, в храм, поскольку твой уровень позволяет открыть третью звезду. А сделать это ближе всего именно здесь. Что ж, это действительно многое объясняло. Кстати, насчет третьей звезды. Напоминание от жреца поступило очень своевременно, поскольку из-за водоворота события я даже позабыл об этом. Седой волк усмехнулся и прокомментировал, что перед получением благословения Матери Волчицы полагается сделать подношение в ее храм. Да, парадоксальная ситуация. Странно и нелогично было спонсировать организацию, которая на мои же деньги потом наймет убийц для моего устранения. Но другого выхода у меня не было. Сколько там обычно дают игроки? Горсть серебра, несколько золотых? Я решил сломать систему и под удивленным взглядом жреца принялся выкладывать на столик столбики золотых монет. 100, 200, 500. Нижняя челюсть седого волка стала все ниже отвисать, а глаза округляться. Я остановился на 1000 золотых, когда перед глазами побежали строки игрового сообщения. Отношение к вам, жрецов церкви Матери Волчицы, улучшилось. 2135 жрецов церкви в 114 городах и поселках регионов Волчьи Пустоши, Гнезда Гарпий, Водный Мир и Плато Кентавров. Достаточно? Как я уже говорил, я всегда хорошо относился к церкви Матери Волчицы и не считаю ее жрецов врагами, что бы вы там про меня ни думали. Огласи тогда, жрец, что мне полагается сделать для возможности открытия третьей звезды созвездия Кровавой Луны. Так это, пес, ничего уже не нужно. Сделанного тобой пожертвования более чем достаточно. На этот раз идти в центральный зал к алтарю и вставать на колени не потребовалось. Жрец просто протянул раскрытую ладонь и коснулся моего лба. Получено постоянное усиление. Шанс нанесения критического урона увеличен на 2%. Получено постоянное усиление. Шанс вызвать кровотечение при ударе когтями или режущим оружием увеличен на 7%. Старик же, не видя моего уровня из-за надетого кольца тайной гармонии, при прикосновении что-то все же почувствовал, поскольку сообщил, что пес достаточно силен для включения сразу и 4-й звезды Кровавой Луны. Вот только тут он остановил меня, снова потянувшегося было к кошельку. На этот раз церкви нужны не деньги, а услуга. Похитители детей и работорговцы обескровливают королевство зверолюдей. Это стало серьезной проблемой. Ты хорошо потрудился в поселке Старый Брод. Даже я вынужден это признать. Но этого мало. В работорговле были замечены 4 пиратских капитана. Голова Гаррета, пышные усы, насколько понимаю, висит у тебя на поясе в окровавленном мешке, так? Я молча кивнул, уже понимая, что легкой жизни моему псу не предвидится, и для получения нового усиления Кровавой Луны с меня потребуют искать других пиратских капитанов. Собственно, так и случилось. Голову пиратского капитана отдай мне, я отошлю ее в Вульфберг. Награду получишь через 2 дня в любом отделении гильдии авантюристов. Из тебя еще 3 головы. Капитана Туррока Пучеглазого, женщины-капитанши Сильвии Мягкие Лапы и капитана Гы Толстая Жопа. Первые 2 хаджеты и обитают обычно в районе Новой Тартуги. 3-й же капитан Огр Параси и его 3 рему с командой таких же великанов регулярно видят в районе Пиратских островов. Как выполнишь поручение, приходи в храм Матери Волчицы или в Новой Тартуге или на островах, с тобой расплатятся и включат 4-ю звезду Кровавой Луны. А сейчас уходи. Твою черно-бурую подружку уже наверняка подлатали. Я дам вам 3 часа форы, после чего пошлю магического вестника к Муару, остающемуся в тени, и опасный леопард с командой безжалостных убийц снова возьмут ваш след».